Поблизости, засунув руки в карманы, небрежной походочкой прохаживался единорог. «Хорошую трепку я ему задал, а?» – спросил он, подмигнув королю. «Неплохо, неплохо!» – занервничал король. «Но совсем не обязательно было протыкать его рогом насквозь!» «Он даже и не почувствовал!» – ответил единорог, продолжая мотаться туда-сюда перед ними. Тут его взгляд остановился на Алисе. Он застыл, как вкопанный, оглядывая ее с откровенным отвращением. «А это что такое?» – спросил он брезгливо. «Девочка!» – поспешно сказал Зигзаяц. Он встал рядом с Алисой и, расшаркавшись, в самой изысканной манере произнес. «Мы ее нашли совсем недавно. Как видите, она в полном порядке. Не потелта, не помята». «Крохотулечка!» — сказал единорог. — Я-то представлял их эдакими сказочными чудищами. И что? Она настоящая? Живая? — Да-да, говорящая! — воскликнул Зигзаяц. Единорог, прищурившись, глянул на Алису. — Ну-ка, ну-ка, скажи что-нибудь! — попросил он. Алиса еле сдержала улыбку. — Представьте себе! — сказала она. — Я тоже думала, что единороги водятся только в сказках. Ни за что бы не поверила, что бывают настоящие. — Не поверила бы? — возмутился единорог. — Давай договоримся. Ты веришь в то, что я настоящий, а я, так и быть, поверю, что и ты не сказочное чудище. Согласна? «Как вам будет угодно», — ответила Алиса. «Сбегал бы ты, дружище, за пирогом», — кивнул единорог королю. «Об твой черный хлеб зубы обломаешь». «Я мигом, мигом», — забормотал король и накинулся на Зигзайца. «Ну что медлишь? Открывай сумку! Да не ту, в ней зола!» Зигзаяц вытащил из другой сумки громадный пирог и дал его подержать Алисе. Следом за пирогом он вынул длиннющий нож и большущее блюдо. Как все это умещалось в заплечной сумке, просто в голове не укладывалось. «Такое только в цирке и увидишь», — поразилась Алиса. Тут и лев подошел. Вид у него был довольно потрепанный. Глаза сонно слипались, мелко помаргивая, он уставился на Алису. «А это кто?» Прогудел он утробным басом. «Угадай, попробуй!» Весело откликнулся единорог. «Только куда тебе? Я и то не сразу догадался!» Лев еще раз вяло оглядел Алису. «Ты кто?» Спросил он, зевая. «Зверь?» Спросил он и зевнул. «Трава?» Спросил он и зевнул. «Или камень?» И он так зевнул, что чуть не порвал пасть. «Сказочное чудище! Вот кто!» — воскликнул единорог, не дав Алисе и рта раскрыть. «Чудище!» — обратился лев к Алисе. «Раздавай нам пирог, а вы...» — повернулся он к единорогу и королю. «Сядьте! Приступим к пирогу!» Закончил он и лег, опустив голову на лапы. Король, зажатый между двумя страшилищами, чувствовал себя явно неуютно, но пересесть не решался. «Вот теперь бы и подраться немного за твою корону, как считаешь?» И единорог хитро покосился на короля. Бедняга задрожал и весь сжался, ухватившись за корону обеими руками. «На этот раз я тебе спуску не дам, эй!» — рыкнул лев. «Дашь? Еще как дашь!» Взвился единорог. Да я тебя как цыплёнка гонял по всему городу! Взревел лев, поднимаясь. Король затрепетал, ссора вспыхнула неожиданно, и он попытался ее погасить. По всему городу? Всплеснул он руками. Какая великолепная прогулка! Вы гоняли по старому мосту или кружили на рыночной площади? Я бы рекомендовал старый мост. Оттуда открывается прекрасный вид. Не помню я никакого моста! Рявкнул лев и снова опустил голову. Он поднял такую пыль, что ничего не было видно. Эй, чудище! Не томи! Давай пирог! Алиса сидела у ручейка с необъятным блюдом на коленях и усердно кромсала пирог ножом. Какая-то чепуха получается! Обратилась она ко льву, уже не обижаясь на кличку чудище. У меня ничего не получается. Я его режу, а куски тут же опять срастаются. Зазеркальные пироги надо уметь делить, вмешался единорог. Сначала раздай всем по куску, а потом уж и разрезай. Это была сущая чепуха. Но Алиса послушно обнесла всех неразрезанным пирогом, и он тот же разделился на три части сам собой. «Теперь режь его сколько угодно!» — сказал лев, когда блюдо опустело. «Это нечестно!» — взревел вдруг единорог. «Чудище дало льву вдвое больше, чем мне!» Алиса застыла с ножом в руке и недоуменно разглядывала пустое блюдо. «Зато себе, чудище, не взяло ни кусочка!» — сказал лев. «Эй, чудище!» «Ведь ты любишь пирог с начинкой!» И снова Алиса рта не успела раскрыть. На этот раз ее опередили барабаны. Барабанный бой несся сразу со всех сторон. Воздух дрожал от барабанной дроби. Алисе уже казалось, что барабанят у нее внутри головы, сотрясая барабанные перепонки. Она сорвалась с места и в ужасе перепрыгнула через ручеек. Уже пролетая над ручейком, Алиса мельком увидела, как лев и единорог поднялись на ноги и уставились один на другого бешеными глазами. Зажмурившись и заткнув уши, Алиса упала ничком на землю. Но уже и земля содрогалась от неумолчного барабанного боя. «Если льва и единорога не прогнал этот ужасный грохот, то я не знаю, как удастся их согнать в хлев!» — подумала Алиса.